Глава 12. На минуту я даже перестал думать о раненых. Заявление Бойма заставило меня задуматься о том, как меч может обладать памятью. Изначально я сделал вывод, что он является кем-то вроде духа, магической сущностью, которая олицетворяет меч, такой же, как система, только способна вести нормальный диалог. Но он только что заявил, что умер от такой же раны, которая сейчас зияет в животе Амаранта. Выходит, он был человеком? «Для меня это тоже шокирующее осознание, господин», — задумчиво произнес Бойм. «Возможно, позже я смогу понять чуть больше». «Хорошо. Мы обсудим это потом. Пока что мне нужно сконцентрироваться на раненых». «Позволите дать вам один совет?» — после короткой паузы спросил он. «Совет от меча? Что-то совсем уже из ряда вон выходящее. Но я все же выслушаю. Вдруг его мнение и вправду окажется полезным». «Говори», — попросил я. «На мой взгляд, вам не стоит уделять слишком много внимания этому человеку», — заговорил об Амаранте Бойм. «Как я уже сказал, точно такая же рана меня убила. Кажется. Мне даже пытались помочь. Целители или другие маги, не могу сказать точно. Думаю, что тратить на него силы бесполезно, но решать в любом случае вам». «Спасибо», — завершил разговор я и тут же переметнулся к своим мыслям. Сказанное Боймом для меня и так очевидно. С такой раной люди не живут. Лучше спасать остальных. Я не считаю себя каким-то богом или вершителем судеб. Я не имею права решать, кому жить, а кому умирать. Но если стоит выбор между десятками людей и одним человеком, очевидно, нужно пожертвовать последним, чтобы спасти всех остальных. В прошлой жизни я с таким выбором никогда не сталкивался. В современных клиниках при наплыве большого количества пациентов всегда есть возможность передать часть больных другому врачу. А уж если больница переполнена, можно перевести пациента в другие клиники. Выбор, кого спасать, не стоит никогда. Но здесь все иначе. На этот раз, возможно, одним человеком все же придется пожертвовать. Стоп. Или нет? Чуть не забыл. У меня ведь есть козырь в рукаве. Последний шанс для Амаранта. Я могу отсрочить его гибель. Выиграть время и для него, и для себя. Я ведь уже давно открыл навык стабилизации и ни разу не пользовался им по прямому назначению. В прошлый раз с помощью этой способности я заморозил все жизненные процессы в теле старейшина Иликса, чтобы провести хирургическую операцию. Хотя изначально этот навык предназначался как раз для заморозки пациентов, которые могут умереть в любой момент. Я допил зелье маны. Это была последняя бутылка. Запас таких зелий у меня еще есть, но пить их мне больше сегодня нельзя, иначе доведу организм до перегрузки. Ничего. Большую часть работы я уже сделал. Оставшейся магии как раз хватит для стабилизации Амаранта и нескольких использований ускоренной регенерации. «Держись, еще не время умирать», — прошептал я и активировал свой навык. Тело сильнейшего воина замерло, кровь перестала течь. В моей голове включился таймер. 59 минут 58 секунд. Пошел обратный отсчет. Как только время выйдет, у меня уже не будет возможности придумать, как ему помочь. Я сразу же метнулся к знахаркам и продолжил долечивать оставшихся бойцов. Большую часть времени провел с тяжелоранеными. На ходу объяснил своим новым коллегам, как правильно останавливать кровотечение и качественно завершать ампутацию поврежденных конечностей. Да, как оказалось, местные знахарки не знали об ампутации. Они уже более-менее научились работать с солдатами, которые потеряли руки или ноги, но не знали, что иногда целитель должен лишить своего пациента конечности самостоятельно. И у нас был такой боец. Его пришлось усыпить дурманом, чтобы он не умер от болевого шока. Знахарки были в замешательстве. Они не понимали, что нужно делать с его ногой. Скорее всего, планировали обработать ее антисептическими растворами и заживляющими мазями, привязать к шине, и все. Но так делать ни в коем случае нельзя. Судя по тому, что я вижу, какой-то громадный монстр прошелся по его ноге, пока сам боец лежал на земле, либо же его чем-то придавило. Камнем или упавшим деревом, это уже не имеет значения. В таком случае ампутацию придется проводить гарантированно. В раздавленных тканях формируется огромное количество токсических веществ, которые могут повредить организм даже сильнее, чем кровопотеря. Как минимум, почкам будет очень плохо. А без почек человек долго не живет. «Готовьте бинты и заживляющие мази», — скомандовал я. Хотел еще и инструменты попросить, но быстро сообразил, что хирургические пилы у них вряд ли найдутся. Что ж, придется действовать по старинке. Тем более мой новый меч обладает одним полезным свойством. «Боем», — мысленно произнес я, — «нужно отрубить этому человеку ногу». Я просунул меч в пламя костра, на котором готовились зелья для пострадавших. «Впитай огонь, а затем прижги рану. Только подай пламя дозированно, совсем чуть-чуть. Нужно лишь опалить тонкий слой, а не сжечь человека дотла. Понял меня?» «Я справлюсь, господин. Готов приступать». Костер потух. Медица блестела от лившегося в него пламени. Система уже начала подсчитывать бонусные очки опыта. Ведь я в очередной раз лечу пациента с помощью оружия или повреждающих навыков. Я замер. В моей голове созрел новый план. Как же я сразу до этого не догадался? Есть ведь и другой способ спасти Амаранта. Баланс. Третья ветвь моей силы. Там есть навык, который можно использовать, чтобы поддержать воина. Я взглянул на таймер. 15 минут 23 секунды. Время выходит. Нужно поскорее закончить с последним раненым и возвращаться к Амаранту. Я все еще могу спасти всех солдат. Свести потери к минимуму. «Позови сюда командира Вереска», — крикнул я младшей знахарке. «Передай ему мою просьбу. Пусть возьмет с собой несколько крепких солдат. Желательно тех, кто не получил никаких ранений. Поняла?» «Да, уже бегу», — закивала девушка и помчалась в сторону казарм. На ампутацию ушло 10 минут. Гораздо быстрее, чем это делалось в современном мире. Операция вышла травматичной. Но иного выхода у меня не было. Зато этот человек будет жить. Надо бы намекнуть перед уходом, что местный кузнец Хамероп в состоянии сделать протезы. Хотя бы из дерева. Даже самые простые протезы значительно облегчат жизнь пострадавшим бойцам. Поврежденную ногу отделили, рану прижгли, кровотечение остановили. Затем смазали восстанавливающими мазями культю солдата и сделали перевязку. Все. У меня остался только один пациент. Время уже на исходе, но вижу, сюда уже бежит Вереск. Вместе с ним мы сможем спасти обреченного на гибель солдата. Что случилось, Лад? Зачем ты меня... Милосердное древо! По привычке выругался Вереск. Амарант? Я думал, что он мертв. Он атаковал монстра в первых рядах, закрыл собой несколько наших отрядов. Я сам лично видел, как его порвали. Амарант — спорная личность. Я сразу понял, что он за человек. Его не столько привлекает сам факт геройства, сколько желание пролить чью-нибудь кровь. Но сути это не меняет. Он помог своим соратникам, спас им жизни. И, возможно, еще сможет послужить Вереску в будущем. Решение уже принято. Надо спасать. То, что он жив, это чудо. Ему просто повезло продержаться до того, как ваши люди его нашли. «Сейчас он заморожен моей магией», — объяснил я. «Через 5 минут все его раны вскроются, и он умрет. Есть только один способ сохранить ему жизнь». «Говорил Ад», — уверенно кивнул Вереск. «Что нужно делать?» «У меня есть заклятие, которое я называю «жизненная связь», — объяснил я. «С помощью него я могу наладить поток жизненной энергии между Амарантом и другим человеком. Поэтому я попросил тебя привести пару крепких бойцов. Если кто-то готов поделиться с ним своим здоровьем, у меня появится время, чтобы залатать его раны». «Тут и думать нечего», — покачал головой Вереск. «Не нужны никакие бойцы. Я сделаю это сам. Я ведь даже не объяснил, чем это может быть чревато для тебя. Понимаю, что выздоравливать после этого я буду долго. Но жертвовать своими людьми я больше не хочу. Я один из немногих, кто не получил ранения в прошедшей битве. Действуй, Лад, я готов. Знаю, что ты сможешь сделать все правильно, так, чтобы я не погиб, чтобы мы оба выжили». Приятно, конечно, что местные начали мне доверять, но на этот раз Вереск возложил на меня слишком уж большие надежды. Есть риск, что они оба погибнут. Все зависит от того, как быстро я смогу залатать Амаранта. У меня осталось еще 3 минуты. Прежде чем использовать жизненную связь, я осмотрел живот раненого. От инфекции он уже очищен стерильным полем. Сам кишечник поврежден лишь в 2 местах. Моя главная задача – восстановить кишечник, сшить брюшную стенку и стимулировать резервы организма. Дать ему почву для восстановления. Работаем. Заключил я и впервые активировал навык ветви баланс. Из моих рук вырвалась едва заметная желтая дымка. Она тут же превратилась в цепь, которая связала между собой амаранта и вереска. Я мигом приступил к сшиванию ран. На этот раз мне приходилось использовать не только магию, но и обычные нити, созданные местными из льна и вереска. Да чего же, черт возьми, иронично. Командир вереск оправдывает данное ему имя на все 100%. Пока я зашиваю амаранта, вереск делится с ним своей жизненной силой, которая и сама действует, как незримые хирургические нити. Параллельно с операцией я следил за витальностью обоих бойцов. Здоровье амаранта уже поднялось до 40 единиц, зато вереску стало хуже. Он пошатнулся, чуть не упал, но солдаты вовремя поймали его под руки. «Не прерывай, Лад, продолжай», — пыхтел он. «Даже если потеряю сознание, все равно доведи дело до конца». «А я уже закончил, командир», — улыбнулся я. «Можешь расслабиться. Все уже позади». Я разорвал магическую связь между амарантом и вереском. «Ты очень хорошо держался. Мне пришлось забрать у тебя половину твоей жизненной энергии. На ее восстановление может уйти неделя, может чуть больше». «Господин Лад», заговорил один из бойцов, державших вереска, «кажется, командир уснул». «Все в порядке. Отнеси его в казармы. Помощь ему не нужна, только сон», — заключил я. «Что ж, вот и баланс эссенции восстановил. Вылечил целую кучу людей». Уровень 9. Прогресс опыта 2750 из 2800. Вот ведь зараза. Каких-то мелочей до нового уровня не хватило. Ну, ничего страшного. Я в любом случае не хотел бы снова погружаться в медитацию. Мне и самому сейчас нужен хороший сон. Крепкий. Этим я решил заняться. Отложил все дела, предупредил Яволода, что ухожу восстанавливаться, и вырубился. Планировал поспать часов 10, а вместо этого не приходил в сознание больше суток. Благо, за это время на поселение больше никто не нападал. Да и вряд ли эти нападения возобновятся. Мы скоро уйдем, и у ведьмака больше не будет причин штурмовать эти стены. Я уйду, а Тис уже сбежал в неизвестном направлении. Скорее всего, Невзор переключится на поиски друида, либо продолжит преследовать нас. Он ведь упоминал, что и сам планирует посетить королевство Арадон. Такое впечатление, что планы Невзора распространяются на весь мир. Проснувшись, я прошел к небольшому зеркалу, что висело напротив бадьи. Решил помыться, прежде чем выходить в город. Смыть себя кровь и грязь после прошедших сражений. Но мое отражение застало меня врасплох. «Что это с моим лицом?» – прошептал я. И удивился еще сильнее. Голос тоже не мой. Поначалу я решил, что это случилось снова. Всерьез задумался о том, что меня убили во сне, и сознание направилось дальше. В новый мир, в новое тело. Но через минуту до меня дошло, что произошло на самом деле. Мой рост снова изменился, как и черты лица. Голос стал грубее, но больше всего меня поразило... Щетина. Настоящая мужская щетина. У 15-летних пацанов такая не растет. Пора бы уже разобраться в этом деле. Система до сих пор не объяснила мне, что происходит с моим организмом. Почему он так быстро растет? Прочитав мои мысли, интерфейс сразу же выдал системное оповещение. Для увеличения шанса на выживание большая часть опыта, жизненной энергии и потребляемых питательных веществ направляется на ускоренный рост организма. Что ж, пожалуй, в этом плане система права. Взрослому мужчине выжить проще, чем подростку. На момент, когда пользователь впервые оказался в этом мире, биологический возраст его организма составлял 14 лет. Психологический возраст – 8 лет. Так, стоп. Если я заменил сознание прошлого Лада... Почему психологический возраст продолжал соответствовать столь низкому уровню? Еще до того, как пользователь пришел в сознание, большая часть ресурсов была направлена на развитие умственной деятельности. Когда пользователь пришел в себя, его психологический возраст уже соответствовал 40 годам. А, так вот в чем дело. А я ведь долго ломал голову, пытался понять, почему переселение сознания... изменила больной головной мозг прежнего лада. Выходит, я и сам чуть не стал слабоумным. Система автоматически запустила протокол восстановления головного мозга, подстроила организм под меня, и это сильно облегчило мне задачу. Не могу даже представить, как бы сложилась моя судьба, если бы мой интеллект слился с неразвитым мозгом предшественника. Так, это хорошие новости. Запоздалые, но хорошие. А что сейчас? Какого этапа развития достигло мое тело? В данный момент биологический возраст пользователя 19 лет. Психологический возраст остался неизменным. Неплохо. Правда, меня так люди со временем узнавать перестанут. Есть еще один подводный камень. Если я за пару месяцев пропустил 5 лет, не стану ли я слишком быстро стареть? Ускоренное развитие не влияет на старение организма. Коротко и ясно. Что ж, хорошо. Теперь бы найти бритву. Наверняка у кого-то из скитальцев она есть. Но мне нужна своя. Пользоваться одним и тем же лезвием не гигиенично. Возможно, у местных получится приобрести. Не боймом же бриться. Я и так уже с помощью него хирургические операции провожу. А это явный перебор. Хотя, с другой стороны, уже в ближайшее время мы продолжим путь через вторую половину западного леса. Такими темпами до прибытия Вородун в любом случае борода отрастет, поэтому пока что можно сильно не суетиться. Я переоделся, покинул свое жилище и тут же наткнулся на Новика. Скиталец тащил мешок с припасами в сторону нашего временного лагеря. «О, Лад, вовремя ты! Мне велено было тебя разбудить. Я вот уже начал переживать, что ты не проснешься», — заявил Новик. «Собирайся давай, через час уходим». «Уходим?» — удивился я. «Уже?» «Погоди. А я точно не обознался», — нахмурился Новик. «Лад, ты что с собой сделал? Даже у меня на лице столько волос не растет». «Потом объясню». «Лучше расскажи, что я пропустил. Судя по всему, вы тут кучу вопросов решили, пока я спал». «Да. Ты уж прости, но совет пришлось провести без тебя. На этот раз все обошлось без ругани». «Гладко», — Новик показал большой палец. «Я, Волод, помог починить местным стены с помощью своей магии, но это так, мелочи. Случилось кое-что куда более важное. Надеюсь, пока я спал, вы тут власть не захватили?» «Ну, можно сказать и так», — хитро улыбнулся Новик. «В общем, Вацлав переговорил с местным торгашом, с Дроком. Так как эти земли остались без защиты, совет поддержал идею Дрока. И теперь поселения западного леса присоединятся к нашему торговому пути. Станут союзниками, представляешь?» «К этому все и шло». «Они долго жили в изоляции, но это по итогу их чуть не погубило», — заключил я. «Точно. Чуть не забыл», — перебил меня Новик. «Лад, пройди к этой. Как ее звать-то?» «К Лилии. Во! К жене старейшины. Нам уже отбывать скоро, а она собиралась передать тебе какой-то подарок. И да, кстати...» Он тяжело выдохнул и скинул, наконец, мешок со своей спины. «Скалис, меня подери. Мне же столько нужно тебе рассказать. Тут ведь дело не только в подарке. Ты мне не поверишь, Лад, но в числе скитальцев пополнение. Да быть этого не может. Чтобы я, Волод, взял кого-то в наши ряды, без экзамена и предварительной подготовки? Ощущение, что я проспал не сутки, а целый год. Ну, ничего, сейчас во всем разберемся».